Консул Гней Папирий Карбон, сторонник Мария, долго и отважно сражавшийся против Суллы, говорил, что когда он боролся против льва и лисицы, живших в душе Суллы, то наибольшего труда стоила ему борьба с лисицей. Сулла умер, насладившись всем, что может быть доступно человеку и дает ему удовлетворение, всем, чего только может человек пожелать. Он заслужил славу счастливого, если счастье заключается в том, чтобы получить то, что желаешь. Лишь только Сулла испустил дух, в баню вошел раб Диодор с врачом Сермионом, и еще в дверях закричал: «Из Рима прибыл гонец с чрезвычайно важным посланием от...» Но голос его замер в гортани. Он увидел смятение окружающих, потрясенных смертью Суллы. Сермион вбежал в комнату, велел вынуть тело умершего из ванны и положить на ложе из подушек, приготовленной тут же на полу. Он начал исследовать тело Суллы, пощупал пульс, выслушал сердце и, грустно покачав головой, промолвил: «А все кончено. Он умер». Раб Эвтибиды, который привез письмо от нее, последовал за Диодором в баню. Он долго стоял в углу, пораженный и испуганный случившимся, и наблюдал за происходившим. Потом, приняв Хрисогона за самое важное в доме лицо, гонец подошел к нему и, подавая письмо, сказал: «Прекрасная Эвтибида, моя госпожа, велела мне отдать это письмо Сулле в собственные руки, но боги пожелали наказать меня, заставив явиться сюда лишь за тем, чтобы увидеть мертвым величайшего из людей. Предназначенное ему письмо я вручаю тебе, ибо, судя по слезам на твоих глазах, ты один из самых близких ему людей». Вне себя от горя Хрисогон машинально взял письмо и, не обратив на него никакого внимания, спрятал между туникой и рубашкой, вновь принявшись хлопотать около своего господина и благодетеля, тело которого в это время натирали благовониями. Весть о смерти Суллы уже успела распространиться, в доме все были подняты на ноги, рабы сбежались в баню, и оттуда доносились теперь стоны и громкий плач. В это время появился прибывший из Рима комедиант Метробий, еще не отдышавшийся от стремительной скачки. Его платье было в беспорядке, по бледному лицу текли слезы. «Нет, нет, не может этого быть! Нет, нет, неправда!» — кричал он. Увидев окоченевший труп Суллы, он разразился рыданиями и, упав на пол у бездыханного тела, стал покрывать поцелуями лицо умершего, восклицая: «Ты умер без меня, несравненный, любимый друг мой! Не привелось мне услышать твои последние слова, принять твой последний поцелуй. О, Сулла, мой любимый, дорогой мой Сулла!» Глава 8. Последствия смерти Суллы. Слух о смерти Суллы с быстротой молнии разнесся по всей Италии. Легче себе представить, чем описать волнение, поднявшееся повсюду, и в особенности в Риме. На первых порах все были поражены, и весть о кончине Суллы была принята молча. Затем пошли толки, расспросы, как, почему и когда произошла эта внезапная смерть. Партия олигархов, патрициат и богачи оплакивали смерть Суллы как народное бедствие и непоправимую утрату. Испуская громкие вопли, они требовали, чтобы при похоронах герою были оказаны императорские почести, воздвигнуты статуи и храмы как спасителю республики и полубогу. Им вторили 10 000 освобожденных Суллой рабов. В честь Суллы и его имени после победы его партии они составили трибу из 10 000 корнелиев, и Сулла наделил их частью имущества, конфискованного у жертв проскрипций. Эти 10 000 человек, всем обязанные Сулле, всегда стояли за него из благодарности, из боязни, что после его смерти у них будут отняты все его щедрые даяния. В Италии еще было более 120 тысяч легионеров, сражавшихся на стороне Суллы против Митридата, а затем в гражданской войне против Мария.